Что же, все встало на свои места. Удивительно только, как Эльвир, с такими политическими убеждениями, работал с полуэркомаркером. Здание действительно ценности не представляет. Андрей достал сигарету, затем подумал и убрал ту обратно. Но в бумагах я наткнулся на сведения о предыдущем владельце здания. И, оказывается, оно, когда-то, принадлежало ордену Вертаха. «Орден Вертаха?» – переспросил Ардан. «Городская страшилка», – пояснил Миломир. «Организация магов, занимавшихся исследованиями искусства первородных. И, попутно, они то ли демонам поклонялись, то ли пытались призвать Фаи, а есть еще теория, нашли те ученые какой-то артефакт родом из Макинджи. Известно только, что их всех перебила вторая канцелярия. А еще, время, перебил Эльвир, через 20 минут разведут мосты». И тут Арди понял, почему все это время они не ехали на, как выразился Аркар, дело, а стояли около автомобиля и болтали. Сегодня ночью заканчивался сезон навигации на реке и, вскоре, должны были последний раз развести мосты. А Бальера – остров. Так что он окажется отрезанным от остальной столицы на целых полтора часа. «Все свои задачи знают», – твердо и без возможности для пререканий произнес разом посерьезневший Эльвир. «Контрольное время прибытия – 30 минут. Взлом щита – минут 10. Но я не уверен, что 10 минут отрывисто, цыдя сквозь зубы, перебил Ардана коротышка. После этого мы проникаем в здание. На поиски у нас 40 минут. Затем мы уходим к пирсу. У пятого причала нас будет ждать баржа. На ней отчаливаем до ночных доков и оттуда возвращаемся в Убриуса. Отставших не ждем. Кто замешкается, сам по себе». Все уяснили? Ответом Эльвиру стал нестройный хор согласных голосов. И, казалось, один лишь Ардан хотел спросить: 40 минут на поиски чего именно? Тогда грузимся. В последний раз сплюнул коротышка и, обойдя авто, сел рядом с водителем. Туда же, третьим, заняв все оставшееся свободное место на диване, приземлился и Миломир. Андрей с Арданом сели назад. Как только двери закрылись, Ализа, дернув рычаг коробки передач и вдавив педаль газа, отправила их вниз по улице, то Андрей достал листок бумаги и протянул Ардану. Там была, совсем не от руки, а, скорее, типографским станком, выведена печать. А, но, на недоумение Арди, Андрей ответил приложенным к губам пальцем и кивнул на Эльвира, обсуждавшего с Лизой их план подъезда к нужному зданию и, собственно, дальнейшего побега. Арди сдержанно кивнул. Видимо, Андрей опасался коротышку и потому наплел, что запомнил печать. Его, наверняка, проверяли, и тот изобразил часть чертежа. Запомнить, скажем, одну из секций печати, при должном старании и большом количестве свободного времени, мог любой, даже не обученный человек и не человек. Ардан открыл гримуар и, перелистнув страницы, вгляделся в чертеж Андрея и в отмычки незнакомца, записанные в своей книге. Сама же печать. Ардан закашлялся, подавившись воздухом. «Все в порядке, господин маг?» — глядя в зеркало заднего вида, спросил Миломир. «Да-да, разумитесь», — чем-то напоминая Андрея, заикаясь, ответил Арди. Перед ним лежал чертеж какого-то монстра. При первом взгляде казалось, что здесь 11 контуров, что относилось к теме последних курсов большого, а именно, классификации множественная контурность, но если приглядеться, то часть контуров делились на секции, а те, в свою очередь, выглядели как усеченные, неполные печати. А это, вроде как, классификация вложенные отрезки печатей, что вообще не входило в программу изучения большого и относилось к высочайшей науке, которую постигали лишь после допуска от гильдии магов, хотя их лектории, где обучались магистры и старшие магистры, также находились в большом, в главном здании, на последних этажах, а уж количество не просто рун, а их массивов — от одного взгляда на подобное немного кружилась голова. Ардану показалось, будто он тонет и, в нелепых попытках, пытается схватиться хоть за что-нибудь, но пальцы лишь скользят по водной толще, не встречая ничего надежнее сухой соломинки. Причем мало того, что печать оказалась безумно сложной, так еще и часть краски была местами смазана. Благо сквозь пятна, если приглядеться, все же можно было различить нужные символы. Только теперь, глядя на застывшее перед ним на бумаге чудище, Ардан начал понимать, почему звездная магия одолела искусство Ианхани. Если из 100 тысяч звездных магов, за четверть века, можно было обучить хотя бы двух, кто справится с созданием подобного, то... Юноша покачал головой и принялся за дело. Спасибо хотя бы за то, что ему не требовалось ломать эту неприступную стену, а найти в ней лишь небольшую лазейку, что-то сродни тем головоломкам, которые Ардан обожал с детства. Прикусив кончик языка, Арди начал внимательно читать руны и исследовать контуры. Все его внимание оказалось приковано лишь к печати и только к ней одной. Светом ему служили огни от пролетавших мимо вывесок, отражавшихся в размытых лужах, окутывавших точно таких же неясных прохожих, ютящихся в одежде, задирая воротник и открывая зонтики, словно те могли как-то спасти от ночного ненастья. Их автомобиль плыл среди себе подобных. Лиза легко прыгала из полосы в полосу, элегантно переключая передачи той же рукой, которой держала тонкую, зажженную сигарету. Здания постепенно становились все ниже, а улицы уже. Проспекты сменялись длинными, змеистыми, изломанными улочками и переулками, а тротуар, порой, становился таким небольшим, что прохожие шли по нему по одному. Ардан, размышляя над головоломкой, не заметил, как они подъехали к невзрачному мосту, под которым река вспыхивала остывающими, холодными искрами от фонарей и окон. Перед въездом у парапетов их встретили скульптуры двух юношей, укрощавших крылатых коней. Арди не увидел их. Усталый трамвай прокатился рядом и исчез позади, а Лиза, прибавив скорость, проехала вперед, проигнорировав взмахи регулировщика, высунувшегося из будки у конца дороги. Они пронеслись по полотну моста и, оказавшись на острове Бальера, поехали дальше, а мгновение позже тяжелые шестеренки закрутились, поднимая массивные, корабельные цепи. И еще недавно единая конструкция, напоминая крылья тех самых скульптур, начала распахивать свои объятия. Этого Арди тоже не видел, как и не видел он изменившегося пейзажа. Трех, максимум четырехэтажные здания встали тесными рядами вдоль узких улиц. Они пестрили и сияли не хуже новогодней елки. Десятки и сотни вывесок ресторанов, пабов, баров, театров, кабаре, кафе и прочих увеселительных и питейных заведений привлекали роящуюся молодежь. И если оставшаяся позади столица казалась грузной, умудренной жизнью госпожой, видавшей виды и знавшей цену покою, то Бальера выглядела молодой девушкой, легкой и солнечной, в платье с широким разрезом, украшенным блестками, с копной рыжих волос, поющей, вечерами, зачастую одну и ту же песню. У Бальера, как и у той девушки, имелась какая-то своя история, может немного грустная, а может и напротив, смешная и веселая, но ее не услышишь и не узнаешь, пока не прислушаешься и не взглянешь за мишуру цветастой одежды, взрывов смеха и громких голосов гуляющих людей, свиста пробок и звона бокалов, рева моторов дорогих, модных автомобилей и бессменного, табачно-кофейного аромата, пронизывающего центральные районы метрополии. Но Арди даже не знал, что эти мысли посещали задворки его подсознания. Весь его разум оказался сосредоточен лишь на печати и только на ней. Так что юноша не заметил, как они свернули с главной улицы острова и, пропетляв по переулкам, где едва не притерлись боками о прижавшиеся к проезжей части здания, вырулили к небольшому скверу. Тот находился явно не в лучшем своем состоянии. Фонари не горели, а некоторые и вовсе оказались разбиты. Кованая ограда, поставленная на гранитном возвышении, местами щеголяла погнутыми прутьями не хуже бывалого кулачного бойца, не досчитавшегося к вечеру зубов. Не говоря уже о самом сквере, практически заросшие тропинки между частично мертвыми, а частично чахлыми деревьями. И, в самом центре, стареньким смотрителем, стоял дом. Ну, вернее как стоял, держался из последних сил. Он покосился на правый бок, а его крыша сияла дырками чуть ли не симметричными тем, что в заборе. Первый этаж, сложенный даже не из кирпича, а из серого камня, покрылся по швам плесенью и мхом. Второй и третий, выполненные из выкрашенных в белый цвет досок, давно уже растеряли давний лоск. Серые, с облупившейся краской, они свистели широкими трещинами, в некоторые из которых можно было просунуть ладонь. Высокое, парадное крыльцо, к которому вел подъезд в форме полумесяца, уже практически коснулось, местами, земли, а ступени мраморной лестницы, последние, кто стойко переносили тяжелую поступь времени, проминавшую здание. Шел дождь, он барабанил по крышам соседних домов, словно с опаской расступившихся от своего заболевшего заразной и смертельной болезнью собрата. Но сколько бы ни падали тяжелые, жирные капли холодной влаги, те не могли коснуться сломанной черепицы дома в сквере по пятой улице Бальера. Они растекались вдоль границ едва заметного купола, саваном окутавшего строение. Лиза плавно развернула автомобиль и остановилась с другой стороны улицы, аккурат напротив входа в сквер. «Я буду ждать вас», — Она посмотрела на часы. «Ровно 49 минут. У нас должно быть 50», напомнил Эльвир. 10 на щит и 40 на поиски. Лиза резко повернулась к коротышке, и в ее взгляде, как и во внешнем виде, тут же пропали соблазнительности лиси шарм. «Ты, разумеется, можешь спорить со мной сколько угодно, Эльвир», но она щелкнула накрашенными ногтями по стеклу циферблата. «Время идет». Коротышка выругался и слегка подоткнул плечом Миломира. Тот первым, раскрывая над головой зонт, вышел из салона. Следом за ним поспешил Эльвир, поднимая воротник и надевая забавную шляпу со слишком узкими полями. Затем, с другой стороны, выбрался и Андрей, попутно натягивая на голову пиджак. На выход уже собирался Ярди, как Лиза, будто невзначай, поправила зеркало заднего вида. Их взгляды пересеклись. Аркар сказал, что если что-то пойдет не по плану, чтобы ты тут же возвращался и мы с тобой уедем, едва шевеля губами, видимо, чтобы не было видно остальным, прошептала водитель. Ардан, не растерявшись, нарочито медленно моргнул и вышел под дождь. С радостью вдыхая морозный, влажный ночной воздух, он услышал, и что распорядитель нашел в этом щенке. Затем дверь в автомобиль закрылась, отсекая звуки салона. Убедившись в том, что по улице никто не едет, Ардан перебежал дорогу и, вместе с тремя подельниками-компаньонами, они вошли внутрь сквера. И тут же, стоило перешагнуть незримую грань, Арди ощутил нечто вязкое. Он будто шел не по земле, а ступал внутри тягучего гноя, облепившего ноги со всех сторон. Тот, принимая облики рук мертвецов, с облезшей, покрытой трупной слизью, кожей, хватал за лодыжки икры и тянул, тянул, тянул назад. А воздух из свежего и влажного обернулся таким, что реет над выгребными ямами. С резким ароматом болезненных испорожнений он пробирался внутрь каждой поры, каждой клеточки, застывал на кончике языка и заставлял першить горло. Ардан не выдержал и, тяжело оперевшись на посох, зашелся в приступе кашля, попутно едва не распрощавшись с недавним ужином, на который расщедрился Аркар. «С вами все в порядке, господин Мак?» Миломир, подойдя ближе, накрыл Ардана своим зонтиком, чья рукоять оказалась выточена в форме головы тигра. «Да», — ответил Арди и посмотрел на Эльвира. «Что именно вы здесь ищете?» «Не твоя забота, парень», — процедил коротышка. «Делай то, за что тебе заплатили, и, желательно, молча». Может, Арди так и поступил бы, но вот это невзначай брошенный парень заставило возникнуть в памяти фигуру Йонатана, не взявшего денег у переселенцев с севера. Такой простой, как показалось тогда, жест, но, как теперь понимал юноша, смысла в нем содержалось больше, чем во всех витиеватых речах Марта. Ардан, отряхнувшись от влаги и гнойного запаха, выпрямился и, крепко сжав посох, убрал левую руку в карман. Не потому, что верил в то, что сможет справиться с Эльвиром, просто ощущение железа в ладони придавало ему уверенности. «Либо вы скажете, либо я возвращаюсь обратно». В редких отсветах, выныривающей из-за туч луны, блеснула кривая усмешка неестественно белых зубов Эльвира. Тот откинул полы плаща и опустил ладони на рукояти многочисленных ножей. «Ну попробуй, щегол», — причмокнул тот губами. «Посмотрим, чему вас там учат в большом». Ардан взвел курок и чуть ослабил бедра, сжав немного колени, чтобы ноги, как учил Эргар, стали для него пружинами. Мгновение, другое и... «Мы ищем артефакт из Макинджии», — все тем же вкрадчивым, сахарным тоном сказал Миломир. «Из черного дерева, сантиметров 30 высотой, в форме стонущей в агонии женщины, глазницы инкрустированы фиолетовыми камнями. Большего, господин Мак, мы и сами не знаем. У Аркара есть заказчик из числа коллекционеров. Тот обещал щедрую плату. Ее часть, кстати, распределена по нашим долям. И откуда такая уверенность, что этот артефакт там есть?» — спросил Ардан, при этом не сводя взгляда с Эльвира. Он был готов в любой момент использовать и щит, и револьвер, а затем убраться отсюда так далеко, как только можно. Да, скорее всего придется заново искать жилье, но с 35 лишними иксами он может себе позволить и перекантоваться, до Нового года, в общежитии, а затем, прощай, Метрополия. Вот, Андрей достал из внутреннего кармана несколько блеклых фотографий. Пару лет назад комиссия делала обход здания для отчетности, и вот что они нашли на третьем этаже, в восточном крыле, в детской комнате. Юноша поднял повыше нужную фотографию, и действительно, среди отсыревших обоев, причуда богатеев, обклеивать комнаты разноцветной бумагой, на прогнившей тумбочке, поодаль от люльки, стояла та самая статуэтка, которую недавно описал Миломир. И что делает этот артефакт? Задал следующий вопрос Ардан. Ничего, господин маг, чуть дернул зонтиком Миломир. Это просто предмет искусства. Коллекционер предоставил тому очень веские доказательства. Иначе распорядитель бы не стал нас нанимать. Ни к чему им привлекать внимание к Брюсу. Им? Кому им? О чем говорил Миломир? Почему? Мы утолили твое любопытство, ковбой. Эльвир дернул руками, убирая те от ножей и запахивая полы плаща. У тебя осталось 7 минут. 3 ты потратил на работу не руками, а языком. Ардан пару мгновений размышлял, но тут вопрос уже стоял не столько в деньгах, сколько в той черте, что в детстве заставляло его выбираться дальше, чем разрешали родители. В юношестве путешествовать по лесным разливам без учителя, не говоря про Анну, изучение звездной магии по незаконному учебнику и прочее. Имя этой черте – любопытство. Невероятно сложный щит, сможет ли он его разрушить? И артефакт, который явно не являлся обычной статуэткой, а, учитывая как долго тот не терял своих свойств, безусловно относился к искусству и Анхане. Все это порождало почти физически ощутимый зуд. Ардан хорошо себя знал и прекрасно понимал, что если не выяснит все сейчас, то в ближайшие полгода уснуть не сможет, до изнеможения изводя себя догадками и домыслами. Ничего не говоря, он миновал Эльвира и подошел к границе купола. Ощущение рук мертвеца все еще не покидало юношу, но лишь назойливо звучало где-то на границе сознания и не более того. «Можно?» – Арди кивнул на зонтик. «Разумеется, господин маг». Миломир подступил ближе и укрыл юношу от дождя. Арди, распахнув гримуарий, принялся за дело. Щит, который он анализировал последние полчаса, относился к поглощающему типу, только невероятно сложному, до такой степени, что, благодаря постоянной подпитке силой лейкабелей, являлся практически непроницаемым. Даже если над таким взорвать пару килограммов смеси, которой горняки подрывают горные породы, то ничего не произойдет. Как не произойдет, если в щит, на полной скорости, врежется почтовый паровоз или если на него рухнет целое здание? Руны, запертые в печати, не просто поглощали те или иные свойства, но еще и взаимодействовали друг с другом в хитрой системе. С некоторым упрощением его работу можно было представить, как работу живой цепи, передающей из рук в руки ведра с водой для тушения пожара. Каждая из звеньев, поодиночке, не представляла особой ценности, так что если сломать одну из рун, на ее место встанет кто-то из запасных, коих в печати предостаточно. Но что, если эти запасные не успеют добраться до нужной точки? Тогда, разумеется, ничего страшного тоже не произойдет, потому что цепь просто немного растянется, но функции не потеряет. Вот только у любого растяжения есть свой предел. Так что отмычка, которую Арди придумал на основе представленных незнакомцев вариантов, была одновременно проста как наковальня, и хитра, словно голодная лиса, пытающаяся пробраться в надежно запертый курятник. Ардан использовал недавно полученное им знание о вложенных печатях. Он не собирался пытаться пересилить щит, что вряд ли, учитывая лейкабели, вообще было возможно, и, разумеется, не питал иллюзий, что сможет взломать хоть одну из рун, перегрузив ее свойства. Слишком много других рун на подстраховке, но все это, по сути, и не требовалось. Арди нужно было лишь ненадолго открыть проход внутри щита, достаточный, чтобы в него мог проползти взрослый человек. «Будьте готовы испачкаться», – просипел Ардан. «Что?» – впервые за все время в голосе Миломира прозвучало нечто, что можно было отнести к раздражению. Но Арди, честно говоря, было не до чьей-то брезгливости. Потянув из звезды лей, чувствуя, как та льется по его венам, он поднял посох и, сформировав перед собой печать, ударил тем о землю. Не было ни лишних силуэтов, ни образов, ни вспышек, ни каких-то иных красочных рисунков. Щитовая звездная магия, зачастую, вообще внешне никак не проявлялась. А отмычка, которую сотворил Ардан, как писал незнакомец, если отмычку можно заметить, то теряется весь ее смысл, как незаметного орудия. Но то, что не было видно глазу, яркими красками разворачивалось в сознании юноши. Он наблюдал за тем, как несколько его рун вклиниваются в стройные ряды щитовых чар и, будто опытные разведчики, выдав себя за своих, встают рядом. А в это время, с другой стороны, подтягивается группа следующих рун. Они, наоборот, громко кричат, нагло себя ведут и, в общем и целом, демонстрируют враждебность. Разумеется, зафиксировав вторжение, щит направляет туда свои силы, чтобы поглотить угрозу. Вот только тот, кто ставил подобное великолепие, слишком сильно полагался на постоянную подпитку лейкабелей. Зачем размениваться по пустякам и излишне усложнять и без того титаническую печать, если можно просто сразу заставить ту максимально быстро и беспощадно гасить любого неприятеля. Так что все силы щита были брошены на угрозу, какой бы мизерной та ни выглядела. И, когда несколько враждебных рун практически мгновенно оказались рассеяны внутри конструкции щитовой печати, в дело вступили всего две руны-разведчицы. Их функция оказалась проста до нелепости. В нужный момент, когда силы щита были отвлечены, они разомкнули свои руки. В ту же секунду перед Орди внутри щита появилась миниатюрная арка, в которую, незамедлительно, рыбкой нырнул коротышка. Он развернулся и замахал. Миломир, плюхнувшись на живот, пачкая пальто из кашемира и цветастый костюм из шерсти высокогорной овцы, протянул ладони и Эльвир, всем весом, потянул пухлого на себя. Успели они как раз вовремя, потому как уже через секунду руны разведчицы тоже оказались поглощены щитом и арка схлопнулась. Эльвир помог Миломиру подняться и, повернувшись к Орде с Андреем, что-то сказал, но его губы лишь беззвучно шевелились и не более того. Ардан помахал рукой около уха и отрицательно покачал головой. Коротышка какое-то время стоял неподвижно, после чего кивнул и указал на часы. Орди посмотрел на свои. Со щитом он провозился, вместо 7, все 12 минут, что оставляло на поиски не 40, а 35. Именно на это и указал Эльвир. И все это время, согласно плану, Андрею и Орди стоило стоять около входа и дежурить. Интересно, зачем, если они сигнал подать не могли, а уж внимание, учитывая общий антураж, привлекали достаточно. Правда, чье внимание, окна домов, окружавших сквер, демонстрировали плотную драпировку, будто жильцы даже видеть не желали старое здание, а уж улица, кольцом вьющаяся вдоль границы сквера, за все прошедшее время не обзавелась ни единой новой машиной. Несмотря на то, что пятая улица находилась на бальера, который никогда не засыпал, она выглядела заброшенной и затхлой. «Будешь?» – Андрей протянул ту самую, смятую пачку. «Не курю», – отказался Ардан. «Понял», – юноша достал одну сигарету и, зажав зубами, вытащил коробок спичек. Попытка, вторая, и вот от небольшого огонька залил уголек, источая едкий, неприятный запах дешевого табака, пропитанного не менее дешевыми смолами. Орди никогда не понимал этого удовольствия. Один раз из-за все того же любопытства, попробовал у ковбоев и целый час отплевывался и кашлял. «Ты можешь что-нибудь сделать с дождем?» – спросил Андрей, ежась в пальто. Ардан же, кроме легкого неудобства, холода не ощущал. Мокро было, это да, но не холодно. Пока еще, кто знает, как его сущность полукровки Матабар отреагирует на белый месяц, когда столбик термометра опустится до отметки в минус 25 градусов. Но, видя, как Андрей уже начал немного трястись и стучать зубами, Орди наклонился и поднял с земли зонтик Миломира. Он отряхнул его от грязи и, раскрыв, протянул юноше. «О, спасибо!» С удивлением и благодарным кивком головы, тот принял своеобразный подарок. «А я и не заметил, что толстяк его потерял». Ардан промолчал. Что-то в происходящем его смущало, но он пока не мог понять, что именно. Да, конечно, можно тут же сказать, что он ввязался в мутное дело, с мутной компанией и непонятным маркером в виде таинственного распорядителя. Не говоря уже о том, что раз у Андрея имелись фотографии точного местоположения артефакта, то зачем тогда столько времени на его поиски, не говоря уже, да вообще про все. Но, что удивительно, вышеперечисленные детали не так сильно смущали Ардана, как неприятный зуд, пытающийся ему о чем-то рассказать. «А я думал, ты чего-нибудь наколдуешь», — спустя несколько минут произнес Андрей. Орди отвлекся от своих мыслей и еще раз посмотрел на стоявшего рядом компаньона. 1,80 м, худой почти до состояния болезненности, с пожелтевшими из-за пристрастия пальцами и блестящими глазами. «Зачем?» — спросил Ардан. «Чтобы дождя не было. Как говорила Аттанха, и Анхани стараются не влиять на естественный ход вещей. События, как бы они ни были тебе неприятны, происходят потому, что должны происходить. И то, что одному вред, другому счастье, и ни один Анхани не вправе брать на себя ответственность судить, что есть одно, а есть другое. Если, разумеется, это не темные Анхани. У тебя есть зонтик», — напомнил Ардан. Андрей поднял взгляд и, шмыгнув носом, снова поежился. «Тоже верно. Наверное, он все еще мерз из-за промокшей одежды. Орди, пожалуй, мог бы попытаться попросить холод отпустить юношу из его ледяных объятий, но не был уверен, что сможет правильно услышать имя, будучи в таком взвинченном состоянии. Так что решил отвлечь Андрея разговором. «А кем ты работаешь в гильдии магов?» – спросил Арди. Подельник метнул в его сторону быстрый взгляд и отвернулся в сторону. «Какая разница?» – думал попросить о помощи, – честно ответил Ардан. «Я пытался получить лицензию на работу в порте, но мое прошение, видимо, отложили до лучших времен. Надеялся, что ты можешь как-то посодействовать. Извини, маг, но я работаю с бумагами в отделе планирования гильдии магов, а не в городской управе». Андрей дерганно затянулся и выдохнул облако едкого дыма. «Так что у меня нет доступа к картотеке запросов от горожан». В сознании Арди тут же всплыла оговорка Бажена, принимавшего документы в секретариате. Оговорка об отделе по вопросам магов. «Разве у гильдии магов не собственная картотека?» – спросил Ардан. Андрей выплюнул сигарету и медленно повернулся к Арди. «А ты внимательный?» «Да», – Ардан оказался достаточно быстрым, чтобы успеть поставить щит и отпрыгнуть в сторону, но недостаточно, чтобы избежать скользящего ранения пули. Пули, выпущенные револьвером в руках Андрея, железо у худого парня, явно балующегося ангельской пылью, лежало крепко и плотно, а дуло прицельно смотрело прямо в живот Арди. На боку, где лишь пару недель назад окончательно исчез след от раны, оставленной шагальщиком, снова текла кровь. «Ты, прости», — перебил Андрей, что удивительно, не без искреннего сожаления в голосе, «но пижон платит больше, чем орочьи пиджаки, а мне сестру надо вылечить, так что не обессудь». Он снова взвел курок и направил в голову Арди. После отмычки, отнявшей, без малого, 4 луча красной звезды и щита, забравшего еще 2, тот остался практически без звездной магии, а свой револьвер все так же покоился в кармане. «Неужели? А мы, как будто, не знали, что ты продался пижону», — прозвучало за спиной Андрея. Тот не успел обернуться, как громыхнул следующий выстрел. Андрей упал, раскинув руки в разные стороны. В его глазах, испорченных блеском наркотика, постепенно угасало сознание, оставляя за собой оттиск удивления и страха. Позади стояла Лиза, в чьих руках дымилось дуло миниатюрного, дамского револьвера, той же модели, которой владела госпожа Окладова. Видимо, он пользовался популярностью. И, что совсем не понравилось Арди, смотря на бездыханное тело, разлетевшиеся кости черепа, перемешанные с мозгами и кровью, он не чувствовал особо сильного отвращения. Нет, его, разумеется, немного скручивал рвотный позыв, но куда меньше, чем в первый раз, когда Цассара познакомила с вечными ангелами Глеба Даваса. «Орочьи пиджаки», — прошептал Ардан, вспоминая посетителей отдельной ложи в Убрюса. «Бар принадлежит. Это легальное дело, Арт». Лиза наклонилась и вытащила из немеющих рук мертвеца оружие. «Все здания, в котором ты живешь, — способ отмывать денег для орочьих пиджаков. Их основной интерес находится в фабричном районе и районе старого парка, на окраинах города, подальше от богатеев и поближе к беднякам и простым работягам, до которых нет дела ни стражам, ни второй канцелярии. А у Брюса вполне законное, легальное предприятие, как и доходный дом. Они записаны на Аркара. Он является распорядителем у банды, человеком, ответственным за передачу дел от заказчиков к исполнителям. Такие, как он, связующие звенья криминального мира. А еще», — Лиза вздрогнула и осеклась, — «а еще, почему я исповедуюсь тебе, словно священнику?» Арди, потеряв самообладание, видимо растерял и те крупицы контроля над взглядом ведьмы, которые, каким-то чудным образом, умудрился собрать за прошедшие месяцы. «Я снимаю квартиру у бандитов», — делая паузы, давая себе возможность осознать всю курьезность ситуации, — произнес Ардан. «Ну, он ведь просил сам себя не сглазить. Ну зачем так рьяно было радоваться удаче? Доходный дом и Брюс абсолютно легальны», — возразила Лиза. «Но, в целом, да, так и есть, Арт. Ты, кстати, немного кровиши». Она не договорила, резко побледнела и, будто сломанная кукла, дерганно подняла руку. Распахнув глаза от ужаса, она указала пальцем за спину Ардану. Тот, обернувшись, увидел, как из окна третьего этажа высунулась длинная, черная, когтистая рука. Она держала за волосы обезображенную, окровавленную голову Миломира, а в следующее мгновение та полетела вниз, беззвучно шмякнувшись на траву и покатившись куда-то в сторону. Рука же мгновенно втянулась назад в дом. Ардан, шумно сглотнув, повернулся обратно к Лизе. «Это считается за отклонение от плана?» — тяжело дыша, стараясь не поддаться панике, спросил он. «Ага», — только и ответила Лиза. Они вместе уже шагнули в сторону выхода из сквера, как на секунду ночь превратилась в ясный полдень, в очень горячий, оранжевый полдень. Их автомобиль взлетел на несколько метров вверх, а на своих плечах его держал широкий, оранжевый всполох. Лиза среагировала первой и, рухнув в грязь, потянула за собой Ордана. Успела она это сделать буквально за мгновение до удара взрывной волны. От грохота заложила уши, а окна в домах выбило мелкой крошкой. Но даже не это пугало Ордана, а тот факт, что со всех сторон на улицу начали стекаться темные силуэты, и у каждого в руках либо револьвер, либо вообще армейская винтовка. «Люди пижона», — прорычала Лиза, выпуская несколько выстрелов в потревоженную пожаром ночь. «Нам надо в дом». «Что?» — не сдержался Ордан. «Туда, к той твари. А ты хочешь к этим тварям?» — с нажимом выкрикнула девушка. «Под домом должен быть замурованный канализационный лаз. Это был наш запасной план. У Аркара всегда есть запасной план». Арди, вздохнув, достал из кармана взятый им, на всякий случай, накопитель Глеба Даваса. «Не один только Аркар имел запасной план. Мне нужно немного времени», — попросил он, начиная вытягивать из накопителя энергию Лей. Учитывая, что накопитель был на порядок мощнее той энергии, что хранилось в его звезде, то процесс шел с большими потерями. «У тебя есть около 5 секунд», — рявкнула Лиза, вновь вдавливая спусковой крючок. Ночь, судя по всему, только начиналась. Глава 45. Под аккомпанемент выстрелов и шквального огня восстанавливать звезду получалось несколько рвано. Часто энергия попросту растворялась в пространстве. «Быстрее!» — выкрикнула Лиза, перезаряжая барабан. Откуда-то из складок грязного платья она вытащила скрепленные луной 8 патронов и, вытряхнув отстреленные гильзы, попыталась вставить новые в барабан, но в эту секунду один из бандитов, опустившись на колено, выстрелил из винтовки. Пуля прошила насквозь правое плечо девушки и увязла в земле. Лиза что-то закричала, но Ордан не слышал. Осушив наполовину накопитель, которого хватило бы на 3 полные красные звезды, он смог восстановить свои лучи и, подняв перед глазами собственный чертеж отмычки, сотворил печать. Буквально одновременно с тем, как в едва зримой, благодаря дождю, пелене появилась прореха, юноша прыгнул внутри, откинув в сторону посох, развернулся и потащил за ноги Лизу. Та закричала от боли, но Арди успел вовремя. Восстановившийся щит отсек часть роскошных волос, но не лишил девушки головы. Пожалуй, в такой ситуации, это можно было принять за успех. Увы, пока Арди тащил Лизу, у той задралось платье. Настолько, что стала заметна нелюбовь девушки к нижнему белью. Оно у нее, не считая чулок, попросту отсутствовало. Не говоря уже о том, что там все оказалось гладко выбрито и насмотрелся, тяжело дыша, процедила Лиза. Ордан вздрогнул и, немедля, достал нож. Срезав лоскут платья, он туго перетянул им пробитое плечо. «Кости целы», — прокомментировал юноша ранение. «Но тебе надо ко врачу, а то я не знаю», — огрызнулась Лиза и, опираясь на Ордана, поднялась на ноги, попутно с этим скидывая туфли с неудобными каблуками. Встряхнув копной волос, она повернулась к подошедшим к щиту людям и показала им жест, которым обычно обозначали однополое совокупление. «Ублюдки», — сплюнула она на землю. Стоявшие рядом со щитом только усмехнулись, а затем попросту подняли зонты и встали полукругом по границе незримой преграды. «Чего они ждут своего мага?» — перебила Лиза и повернулась к Ордану. «У нас не так много времени, Арт. Сегодня на острове нет ни второй канцелярии, ни стражей. Так что, а почему никого из них? Да послушай же ты меня!» Взорвалась Лиза и застонала сквозь стиснутые зубы. «Думаешь, это совпадение, что поезд со старшим магистром задержался? И что, пока ты с Аркаром мило ужинал, в старом парке взорвалось общежитие для бедняков? Чего? Того?» Лиза посмотрела на стоявших позади них, на расстоянии всего в метр, бандитов. «Кому-то очень сильно нужен этот сраный артефакт. Настолько, что он решил сыграть в темную с орочьими пиджаками и пижоном. А это все равно, что подписать себе смертный приговор». Ордан склонил голову на бок и еще раз посмотрел на Лизу. Она умела водить так легко и сноровисто, как не всякий ковбой управлялся с лошадью. Стреляла, конечно, куда хуже Катерины, но Орди в принципе не видел стрелка более меткого, чем офицер плащей. А еще нет, дело вовсе не отсутствие нижнего белья, а что под весьма дешевым платьем обнаружились достаточно дорогие чулки. «Ты не из второй канцелярии», — протянул Орди. «И ты не страж ты, Лиза, чья сумочка чудом все так же покоилась на тонкой цепочке, перекинутой через здоровое плечо, открыла ту и протянула документ. В лакированной, желтой кожаной обложке покоилась официальная, проштампованная гербом бумага. Частное сыскное агентство, Петр Гланов и помощники. И как пиджаки относятся к тому, что работают с сыщицей? С помощником сыщика, парировала Лиза. И, разумеется, они об этом не знают. Я просто водитель, Арт. Работаю на тех, кто платит больше. За эту ночь мне заплатил и Аркар, и Петр. Петр сыщик. Если бы у Арди было больше времени, он бы поразмыслил, почему это словосочетание звучит знакомо. Ай, вскрикнула Лиза и приложила руку к кровоточащему плечу. Арди не был силен в огнестрельных ранах. У ковбоев, конечно, случалось обзавестись подобными, но тогда в дело вступал фельдшер Вергила. Но даже познаний юноши было достаточно, чтобы понять, Лизе требовалась помощь, и, желательно, как можно скорее. Видимо, водитель пришла к тому же выводу, потому как взяла из рук Арди нож, отрезала еще один лоскут и накрутила его поверх предыдущего. Вернув инструмент обратно, она снова покосилась на ухмыляющихся бандитов за куполом и перевела взгляд на старый дом. «Как думаешь, что это за тварь, Арт?» «Понятия не имею», — честно ответил юноша. «Ты же маг, а ты — помощница сыщика», — не сдержался Ардан. «Так что скажешь мне, откуда там вообще взялась эта тварь и почему половина банд города ищет артефакт из Макинджи?» «Надо же, что?» — рявкнул Арди. «Я думала, у тебя лед по венам вместо крови», — удивленно произнесла водитель. «Ты такой спокойный был все это время. Я уже начала думать, что ты сам работаешь на плащей. И нет, Арт, здесь не половина, а треть. В столице орудуют 6 крупных банд и еще демоны знают сколько поменьше. Крупные поделили между собой все фабричные районы и районы нового города, а мелкие группировки, в основном, просто малолетняя шпана. В центре, разумеется, нет ни тех, ни других и... Почему я опять перед тобой отчитываюсь?» Ардан только пожал плечами. «Петр считает, что артефакт понадобился кому-то не просто так, раз безделушка почти век здесь себе спокойно лежала и никого не привлекала, так что, вечные ангелы, Арт, что это такое, я будто собственный язык не контролирую». Лиза посмотрела на него так, как обычно смотрит на того, кого собираются убить. «Не знаю, что ты делаешь, но прекращай». «Не могу», — пожал плечами Ардан. «Как нам добраться до канализации?» «Сперва артефакт». «Ты серьезно?» Они встретились взглядами. «Ты серьезно?» — вздохнул Ардан. «И, разумеется, ты не скажешь мне, где этот лаз, пока я не помогу тебе найти артефакт». Смышленый, с прежней лисьей улыбкой, подмигнула ему Лиза и тут же скривилась от боли. Арди посмотрел назад. Там, к щиту, постепенно приближался молодой мужчина лет 25. Разумеется, с посохом в руках и, что неудивительно, учитывая ситуацию, совсем без регалий. «Он быстро справится?» — спросила Лиза, проследив за взглядом Ардана. «Понятия не имею», — повторил Арди. «Но выяснять не хочу». Ардан повернулся к зданию. Вспоминая недавнее зрелище, он не очень-то хотел и в дом заходить. И, что до жути неприятно, будучи на взводе, он не сможет услышать нужные слова и открыть тропу в край фойе. А жаль, выбирая между ситхи и непонятным созданием, оторвавшим голову Миломиру, Ардан предпочел бы ситхи. «Идем, Лиза», держась за раненое плечо и ругаясь при каждом шаге, направилась ко входу. Ардан отправился следом. Они вместе поднялись по крыльцу, жалобно скрипящему под их шагами сродни плакальщице, рыдающей над свежей могилой. Пропищала покосившаяся на петлях дверь, и они оказались внутри дома. Здесь, когда-то, жили богатые люди, но от прежней роскоши остались лишь покрытые толстым слоем пыли и мха плесневелые доски пола, ощерившиеся сползающим змеиной кожей лаком. На стенах разодранные обои, посеревшие и почерневшие, обнажали зияющие пропасти дырок, скалящиеся длинными щепками и обнажающие каменную кладку внутренних перегородок, исписанную рунами и символами. Лестница местами и вовсе провалилась вниз грудой обломков. Из мебели остались лишь какие-то тумбы и столики. Давно уже потерявшие прежний блеск и лоск, они склонились вниз дряхлыми, стервозными старцами. Но кроме общего вида чахлости и старости здание по пятой улице Бальера не демонстрировало ни единой метки жуткого и неприятного места. Разве что. «Постой, Арт», — взмолилась Лиза. «Мы уже внутри. Выбора у нас все равно. Не двигайся», — с нажимом повторил Ардан. Девушка застыла, не дойдя пары шагов до лестницы. Арди же, опустившись на корточки, внимательно посмотрел на пол. Старые, пахнущие сыростью и грибами, доски, а еще покрытые той самой пылью, ровным, густым слоем, напоминающим просыпанную и промокшую муку. «Что такое?» – спросила Лиза, оборачиваясь к своему спутнику. «Эльвир с Миломиром», – ответил Ардан, прикладывая ладонь к полу. «Арт, вечные ангелы, хватит говорить загадками». Арди перевел взгляд на девушку, а затем обратно на пол. «Пыль», — указал он пальцем на вереницу следов. «Здесь только твои следы и мои». Лиза, наконец, опустила глаза вниз. От двери к тому месту, где стоял Арт, вели лишь две линии следов, и, чуть дальше, до Лизы, шла еще одна. А кроме их отпечатков, больше ничего, только девственный, непотревоженный слой пыли. Что казалось несколько неправильным, учитывая, что Эльвир с Миломиром заходили в дом тем же путем. «Арт, посмотри». Лиза, вновь, как и в прошлый раз, указывала за спину юноши. Тот, не поднимаясь на ноги, обернулся, и увидел, вернее, не увидел того, что должно, просто обязано было находиться за их спиной. На том месте, где еще недавно маячила качающаяся на ржавых петлях дверь, теперь поднималась стена, с обшарпанными обоями, с зияющими пропастями разбитых досок и покрытая той же плесенью, что и остальные. Ардан, пару раз вдохнув и выдохнув, все же выпрямился и, дойдя до ближайшей тумбы, схватил ту и с силой ударил по стене, но та не поддалась. Тогда Арди, едва не теряя самообладание, принялся бить о стену, что есть мочи, пока, Арт, что-то мягкое легло ему на плечо. Лиза со все нарастающим страхом смотрела ему прямо в глаза. «Что ты делаешь, Арт?» – спросила она шепотом. «Я пытаюсь пробить нам путь обратно». «Пробить чем?» Арди, не понимая, что девушка имеет в виду, посмотрел на свои руки, окровавленные и дрожащие. С костяшек кожа уже сползала не хуже, чем лак с пола. Точно так же, змеиной шкурой, слезала с костей и хрящей, заливая рубашку алой, вязкой жидкостью. Ардан повернулся в сторону тумбы. Та, все так же, стояла рядом, целая и невредимая, покрытая слоем клятой пыли. «Спящие духи», — прошептал Ардан и, немедля, вновь отрезал пару лоскутов с платья, становящегося все менее и менее длинным. «Занятный у тебя способ раздевать девушку», — попыталась пошутить Лиза, но дрожащий голос выдавал в ней страх. Ардан же, не размениваясь на лишнюю болтовню, связал две повязки. Одну повязал себе, а вторую помог закрепить на лице Лизе, так, чтобы прикрывало и рот, и нос. Платье, кстати, пахло вкусными, ягодными духами. «Думаешь, поможет?» Плесень, Арди, по старой привычке, чем вызвал недоумение девушки, облизал собственные окровавленные костяшки. «Над зданием стоит щит, который не должен сюда пропускать лишнюю влагу. Плесень, обычным способом, появиться здесь не могла. Магия», — Ардан только развел руками. «Если бы это была звездная магия или искусство Ианхане, то иллюзию, из-за которой он не отличил, что бьет стену не тумбочкой, а собственными руками, еще объяснить можно. Но вот», — Арди провел ладонью по тому месту, где раньше была дверь. Вместо нее под пальцами отозвались лишь шероховатые доски и «А-а-а». Лиза вместе с Арди синхронно взвели курки револьверов и направили в сторону западного крыла, откуда донесся крик. Не такой, каким балуются дети, когда веселятся. И совершенно не тот, что рефлекторно издают взрослые люди, когда испытывают внезапную боль. Нет, это был другой крик. Протяжный и истошный, едва ли не переходящий на долгий, низкий визг, сливающийся с воем. Крик, на одной стороне которого все еще зиждется огонек затухающего разума, а на другой, уже раскрыло объятия холодная бездна смерти. И смерти далеко не простой и мягкой, а той, что и заставляет человека кричать на пределе возможностей легких, раздирая собственную глотку и разрывая голосовые связки. Следом за криком послышались выстрелы из револьверов и винтовок, а затем снова крики. «Справился он быстро», — прошептал Ардан, вспоминая вопрос девушки насчет мага-бандитов. «Но почему они там, а не здесь?» Не отворачивая головы от темного, тонущего в едком сумраке коридора, спросила Лиза. «Это похоже на тропы вил», — прошептал Арди, чей палец разве что не танцевал на спусковом крючке. Сердце колотилось быстрее, чем стучали поршни в двигателе трактора. «Здесь что-то не так с пространством. Искусство первородных? Не знаю», — немного подумав, ответил Ардан. «Но нам лучше поторопиться. Чтобы не заставило их так кричать, я не хочу с этим сталкиваться». «Резонно», — кивнула Лиза. И, вместе, плечом к плечу, стараясь синхронно шагать, они начали двигаться в сторону лестницы. Их взгляды не сходили с сумрака, темной паутиной окутавшего коридор. В здании вновь воцарилась тишина. Ни скрипа половицы, ни воя ветра сквозь широкие щели, ни скрежета мышей и крыс. Ничего из того, что должно присутствовать в столь старом доме. Лишь пустота и пыль, речным песком застилавшие следы, оставленные Орданом и Лизой, словно те и не проходили здесь вовсе. Но ни один, ни другая этого не заметили. Лишь молча вглядывались в провал темного коридора, ожидая увидеть там все, что угодно. Но, к тому моменту, как они дошли до некогда широкой и пышной лестницы, изнутри так ничего и не появилось. «Ты знаешь, куда нам надо?» — спросила Лиза, не сводя прицела с коридора, но сама в это время то и дело поглядывала на лестницу, за первым пролетом которой свила свои сети все та же серая паутина. Ардан тихонько повторил слова Андрея. «Третий этаж, восточное крыло, детская комната. Но если здесь, как ты сказал, что-то не так с пространством, то как мы вообще определим, где находимся?» — прошипела девушка. «Скорее из-за боли в плече, чем из-за чего-либо другого. Может, пришло время рассказать, где тот лаз?» — вопросом на вопрос ответил Ардан. Лиза посмотрела на него с легкой и немного истеричной усмешкой. «Хорошая попытка, здоровяк», — фыркнула она и, скрипя зубами от боли в плече, первой начала подниматься по лестнице. Ардан пошел следом. Поднявшись до первого пролета, он обернулся и увидел, вместо стены, ту самую дверь. Она даже была открыта. Манила его распахнувшейся створкой и видом заброшенного сквера. Ни единого бандита у границы щита не оказалось. И, на мгновение, Арди даже поддался искушению спуститься, как краем глаза заметил длинные, черные спицы-когти, обхватившие косяк с той стороны дома. Ардан, сглотнув, ускорил шаг и поднялся, следом за Лизой, на второй этаж. Здесь, как и на первом, наравне с запустением царствовало забвение. Разве что на стенах, время от времени, можно было встретить порванные, старые портреты и картины. Те взирали на незваных гостей с молчаливым осуждением и едва ощутимым, легким презрением и вожделением. Словно ждали увидеть кровавое зрелище и насладиться предсмертной агонией и хрипами бесславно сгинувших в... «Помоги мне!» — вскрикнула Лиза. Выронив револьвер, она свалилась на пол, ударившись простреленным плечом сперва о столик, затем о пол. Крича и стеная, она хлопала ладонями себя по левой ступне, а затем ногтями, с остервенением, начала буквально вырывать куски плоти из собственной ноги. «Они ползут внутрь, Арт!» — кричала девушка. «Помоги же мне!» Ардан, справившись с шоком, подскочил к Лизе и, накрыв той глаза, попытался вложить столько воли в свои слова, сколько только мог собрать. «С тобой все в порядке, Лиза?» — выдохнул он ей прямо в ухо. Девушка вздрогнула, дернулась, в последний раз рванула шмат плоти, едва не оголив кости, а затем обмякла в руках Ардана. Юноше же показалось, что в этот момент ему на плечи опустилась, без малого, племенная кобылица. Стало тяжело дышать и закружилась голова. Он прислонил девушку к своему плечу, а сам прижался спиной к стене и попытался восстановить дыхание. Но не прошло и пары секунд, как Лиза открыла глаза и едва слышно застонала. «Аркару и Петру придется мне доплатить», — цедила она, вновь обрезая платье, уже едва прикрывавшее бедра. «Дерьмо, как же больно!» Смотав из одного лоскута нечто вроде подушечки, вторым она примотала его к рваной ране на левой ступне. «Что ты увидела?» — тяжело спросил Ардан. Лиза бросила на него чуть ли не плачущий взгляд. «Я ведь просто водитель, Арт, просто водитель я, проклятие, не должна видеть, как мне в ногу забираются белые, трупные черви с головами младенцев». Ардан выругался. Что бы ни происходило в этом доме, оно точно не имело отношения к звездной магии. А если и являлось искусством Ианхани, то той его частью, о которой Аттанха никогда не рассказывала. И Арди понимал почему. «Идти сможешь?» — спросил он у Лизы. «Только если ползти», — покачала та головой. Ардан, отложив посох, развернулся и подставил спину. Лизе не потребовалось уточнять, что делать, со стонами и ругательствами, но она, все же, забралась на него и обвила талию ногами. Арди в этот момент было абсолютно плевать на стройные, длинные, голые ноги, сжавшие его торс, да и на два упругих холмика, прижавшихся к спине, он тоже внимания не обратил. Подкинув мыском ботинка посох и подняв с пола револьвер, он медленно повернулся к лестнице. И, как и в случае с дверью, вместо ступеней, ведущих на третий этаж, он увидел стену. А когда развернулся обратно к коридору, то там, в глубине, увидел размытый силуэт, словно рассветная тень, вытянутый и плоский, Тот застыл около одной из картин и своими руками-плетьми гладил разорванное полотно портрета. Арди, как мог, аккуратно и тихо взвел курок и направил револьвер в сторону создания. «Ты тоже это видишь?» – спросил он у Лизы. «Да», – прошептала она ему на ухо. Ардан протянул руку, чтобы открыть соседнюю дверь, но ладонь вновь мазнула лишь по плесневелым доскам и истлевшим обоям. Весь коридор, разом, превратился в длинную, сплошную кишку. Арди, сглотнув, проверил барабан и, убедившись, что все патроны на месте, он ведь так ни разу и не выстрелил, медленно, прижимаясь боком к стене, двинулся вперед. И, чем ближе они подходили к тени, тем сильнее в спину Ардана стучало сердце Лизы. Да и у самого юноши то с радостью бы выпрыгнуло из груди и унеслось как можно дальше отсюда. Предательски скрипнула половица под ногами и Ардан застыл, а Лиза, от волнения, до крови прикусила его плечо. Прямо перед ними, на расстоянии вытянутой руки, застыла тень. Сумевшая оторваться от поверхности, она встала в полный рост, но при этом оказалась не толще газетного листа. Одной рукой она водила по портрету, а другой что-то сжимала на уровне живота. Ардан, переведя дыхание и убедившись, что создание не обращает на них ни малейшего внимания, сделал шаг в сторону, а затем еще и еще, пока они не отошли на несколько метров от твари. «Г-где-г-где», искореженный, будто металлический голос донесся изнутри тени. «Г-г-где-м-м-моя», оно повернулось к Ардану и Лизе, и девушка, вдавившись лицом в плечо Арда, застонала от ужаса. «Проклятие, Ардан, если бы не был так перепуган, тоже бы начал стонать». Тень в действительности оказалась. «Г-где-м-моя г-г-г-голова». Перед ними стоял Миломир, его силуэт, обезглавленный и сплющенный. Он водил рукой по изорванному портрету, на котором был изображен он сам, в том виде, в котором зашел с Эльвиром в дом. А его голова ее, оторванную и гниющую, полную червей и гнуса, он держал в собственных плоских руках, прижимая к животу. «Да что здесь?» Ардан проглотил остаток фразы. Из-за спины Миломира тени к ним рванула тварь, сгорбленная старуха, с грудью, веревками волочащейся по полу. Живот, будто пустой бочонок, тащился за ней следом, с ногами короче кошачьего хвоста, нелепо перебиравшими по доскам, с руками длиннее змей, с неправильным расположением локтей и коленей, будто ее конечности были множество раз изломаны и изувечены. Ее подбородок и лоб поменялись местами, а рот длинный, клыкастый, вертикальной полосой оскалился от носа и до подбородка. «И-и-и!» – завизжала тварь, кидаясь на них бешеной кошкой. Ардан рефлекторно выстрелил и отпрыгнул назад. За их спинами скрипнула дверь, и вместе с Лизой они кубарем ввалились в комнату. А когда Арди, вернув способность трезво мыслить, поднял руку и взгляд на дверь, то вновь обнаружил стену. «Спящие духи», снова прошептал юноша и повернулся помочь Лизе, но та лишь тихонько плакала и смотрела куда-то в сторону. Ардан проследил за взглядом девушки. Они оказались в небольшой комнате, некогда украшенной разрисованными обоями, изящной люстрой и всего несколькими предметами мебели, одни из которых – детская кроватка и маленький стульчик. На нем сейчас сидела девочка, ее было видно лишь со спины. Розовое платьице, две косички, длинные, белые чулочки и лакированные, маленькие туфельки. На вид ей можно дать лишь лет 7 или 8, не больше. И все бы ничего, если бы не тот факт, что у нее отсутствовала часть головы, а по волосам стекали мозги вперемешку с червями. Правая ножка висела на тонкой полоске сухожилий, а левый бок, сквозь изодранное платье, оказался напрочь лишен кожи и плоти, и внутри оголенных ребер копошились и жужжали навозные мухи. «А вы тоже пришли поиграть?» – спросила девочка невинным, ангельским голоском. Она что-то держала в руках и, наклоняясь, откусывала и жевала. Сперва Ардан, из-за скудности освещения, не понял, что именно, но вот за окном, первым и единственным, что не было наглухо заколочено, сквозь тучи проглянулась луна, и в ее свете Ардан увидел, что именно жевала девочка. Это был Эльвир. Он еще дышал, перекинутым через колени, удерживаемый ненормальной для маленькой девочки силой, он дергался и хрипел. На его обкусанных, почти отсутствующих губах, пенилась розовая кровь. В разодранных глазницах маячила белесая марева того, что некогда являлось глазами. Девочка же, не слыша и не замечая стонов умирающего, самозабвенно вырвала из разорванного живота куски кишок и жевала их, будто мармелад. «Няня сегодня принесла мне много вкусного», — произнесла девочка. Луна осветила еще часть комнаты, и Ардан едва сдержал рвотный позыв. В дальнем углу были свалены в кучу ошметки тел бандитов, среди которых Арди увидел и второго мага. Тот сжимал в изуродованных руках связку из нескольких накопителей синего цвета. Теперь понятно, как он смог пропустить сквозь щит сразу столько бандитов. «Все они станут моими игрушками, и мы будем вместе разыгрывать чаепитие», — не смолкала дива тварь в облике ребенка. «Вы хотите стать моими гостями, Арт, Лиза, будете моими гостями, хватайся», — прошептал юноша, аккуратно наклоняясь. Дождавшись, когда Лиза обовьет руками его шею, а ногами талию, он также аккуратно выпрямился. Ардан, смотря в лицо стонущего, бьющегося в конвульсиях Эльвира, поднял револьвер и выстрелил. На мгновение все стихло. Тело коротышки последний раз вздрогнуло и обмякло. Арди стрелял весьма паршиво, но с такого расстояния не промажет даже он. Пуля угодила точно между тем, что раньше являлось глазами поклонника Тавсеров. «Ты», — голос девочки постепенно менялся. В нем исчезали человеческие нотки, наполняясь чем-то потусторонним, напоминающим клёкот голодного воронья. «Ты испортил мое лакомство». Она резко повернулась и, вместо лица, Ардан увидел лишь овальную пасть, как у червя. По краям она сверкала острыми, треугольными, рыбьими зубами. Юноша несколько раз вдавил спусковой крючок, но пули будто исчезали, не долетев до твари. А та уже соскочила со стульчика и бросилась в их сторону. Лиза истошно завопила и, может быть, вместе с ней завопил и Ардан. Размахнувшись посохом, он наотмашь ударил им о тело твари. И, когда дерево старого дуба врезалось в грудь монстра, та отлетела на несколько метров в сторону и заверещала от боли. Вместе удара у нее начало расползаться алое, как у тлеющих угольков, пятно, которое явно причиняло созданию нестерпимую боль. «Чар древа!» — причитала тварь. «Чар древа!» Ардан же, не желая вдаваться в подробности, увидел перед собой две цели и, что было сил, побежал вперед. Тварь рванула за ним следом, вытягивая перед собой длинные пальцы, увенчанные черными иглами когтями. Но юноша оказался быстрее. Он схватил со стола статуэтку, а затем вытянулся ласточкой и вместе с Лизой, через окно, они полетели с третьего этажа прямо на землю. Ардан так и не понял, каким образом у него это получилось. Но ему как-то удалось перехватить Лизу так, чтобы та оказалась у него не на спине, а на руках. И, когда они рухнули вниз, то Арди, перекатившись, игнорируя неприятный хруст в собственной правой лодыжке, смог сберечь Лизу от незавидной участи. Лежа на холодной, вязкой грязи, они пару мгновений молча дышали. Над их лицами поднимались облачка белесого пара, мгновенно исчезавших в ночи. Затем, через боль, Арди выпрямился и направил посох в сторону дома, но никакого дома так и не увидел, лишь груду давно уже сгнивших досок, обвалившихся внутрь полуразвалившейся каменной кладки. И только где-то внутри, среди теней, он приметил силуэт Миломира, одними губами шепчущего: «Где моя голова?» Но вскоре исчез и он сам. «Какая это все срань?» — медленно произнес Ардан и, опираясь на посох, едва не до крови сжимая десны из-за боли в сломанной лодыжке, поднялся на ноги. Затем вспомнил про Лизу и помог той встать, может благодаря адреналину, может еще каким-то светлым образом, но девушка нашла в себе силы опереться на здоровую ногу. Так, придерживая друг друга, мелкой то ли хромотой, то ли прыжками, они добрались до клятого щита. Ардан, вобрав в себя остатки накопителя Даваса, тот, прямо в руках, раскололся и упал на землю мелкой крошкой, сделал очередную прореху. Не проронив ни единого слова, они вместе с Лизой доковыляли до одной из припаркованных у поворота машин бандитов. Девушка, вытащив из сумочки все так же каким-то чудом уцелевшие в течение не самого приятного приключения несколько странного вида инструментов, сперва повозилась у двери, а затем пару секунд что-то делала около руля. Но не прошло и полминуты, как автомобиль вздрогнул, а мотор утробно зарычал, выплевывая из трубы облачка выхлопных газов. «Садись за руль», — прокряхтела Лиза, уже собиравшаяся улечься на задний ряд. «Я не умею водить». Девушка, так и не успев прикоснуться к ручке, застыла рядом с пассажирской дверью. «Что? Я не умею водить?» — с паузами повторил Арт. Лиза повернулась к нему и закатила глаза. Ардану определенно требовалось понять смысл этого человеческого жеста. «А вечные ангелы, если мы каким-то чудом доберемся до Брюса, то, обещаю, я научу тебя, здоровяк, как рулить». Видимо, злоключений на эту ночь оказалось достаточно, так что они с Лизой весьма споро доехали до нужного причала. И, когда водитель перебросилась парой слов с капитаном небольшой баржи, перевозящей грузы с берега на берег, то они отчалили и пошли в сторону ночных доков, Так назывался небольшой порт на правом берегу, где грузились корабли, не покидавшие Нивы. Что-то вроде городской системы водного сообщения. Когда они уже отошли от берега на добрых 500 метров, то буквально прямо над ними сомкнулись крылья моста и по полотну пронеслись экипажи скорой помощи, пожарных и стражей. Сияя мигающими огнями, нарушая ночной покой сиренами, они мчали в сторону поднимающегося над пятой улицей столба черного дыма, вызванного пожаром после взрыва. Капитан баржи не задал ни единого вопроса, да и вообще, за все прошедшие полчаса путешествия не проронил ни слова. Выгрузившись, они поехали по каким-то узким улицам и переулкам, то и дело виляя и уходя в сторону от широких проспектов и главных магистралей. Видимо, Лиза опасалась, что может встретиться с патрульной службой, которой пришлось бы объяснять, что в машине делают два раненых, один из которых еще и не совсем человек, и при этом весьма себе маг, только без регалий, не говоря про то, что документов на машину у них не имелось. Но, волей судьбы, они добрались до Брюса без всяких дополнительных происшествий. «Все», – прошептала Лиза и выключилась прямо за рулем. Попросту обмякла и опустилась лицом на клаксон, заставив тот издать протяжный вой.